Глава 11. «Не дури, Людвиг!» – аккуратно просипел я, стараясь не двигаться. «Я мультик!» «Только высокоуровневые некроманты могут видеть так глубоко!» – не поверил мне Людвиг. «Ты один из них!» «Любой маг жизни может почувствовать пульс!» Просипел я, чувствуя, что лезвие вжимается все глубже, а по горлу уже течет теплая струйка крови. «Обычное биение жизни!» То есть я с облегчением почувствовал, как клинок Людвига перестал врезаться мне в горло. «Хочешь сказать, я ошибся?» «Слушай, мужик, меня дико взбесила эта ситуация. Я вообще не понимаю, чего ты на меня прыгнул. Что до твоего сердца, в душе не чаю, скрываешь ли ты пульс? Или у тебя там вместо него артефакт какой стоит?» «Тогда есть только один способ избавиться от возникших между нами недопониманий». Голос Людвига показался мне каким-то бесцветным, что ли? «Старый добрый поединок чести». «Да брось! Вот уж что-что, а драться мне совершенно точно не хотелось, особенно с Людвигом. У меня еще куча дел на сегодня. Вика встретить, ребят ввести в курс дела, на занятия с Сиамом попасть». «Успеется». Людвиг, судя по голосу, отошел на шаг назад. «Я должен удостовериться, что ты не предатель». «Ты вообще нормальный?» Я выскочил из-за стола и огляделся по сторонам. «Вместо полноценной крепости построили милый городок. Застава существует на нелегальных манипуляциях. Резервисты превратились в сытых и ленивых бюргеров. А ты мне лечишь про предательство?» «Не бойся». Людвиг, к моему облегчению, проявился в трех шагах от меня. «Если тебе нечего скрывать, ты не пострадаешь. Поединок чести не зря так назвали». «Что за бред?» – протянул я. «Ты же сильнее меня». В памяти было свежо воспоминание о том, как трактирщик с легкостью отмахнулся от вспышки и копья света. Грёбаный антимаг, а про его физическую форму и вовсе молчу. Да от него так и разит смертельной опасностью. Что ж, Людвиг улыбнулся своей сумасшедшей улыбочкой. «Значит, ты умрешь». «Внимание! Людвиг Ван Хелси вызывает вас на поединок чести». Уведомление вспыхнуло прямо перед глазами, сожрав сразу половину имеющейся маны и на мгновение меня ослепив. А в следующий момент я услышал свист рассекаемого воздуха и машинально отпрянул назад. Людвиг наступал на меня со скучающим выражением лица, а его меч сверкал в опасной близости от моих глаз. Пришлось отступать еще и еще, до тех пор, пока я не уперся в стену. Разрывая дистанцию с безумным трактирщиком, я не забывал формировать плетение щит мертвых, а еще призвал из инвентаря мешочек с костями. Кости полетели на пол, а я остро пожалел, что так и не обзавелся личным посохом или, на крайний случай, жезлом. «И это все?» — хрипло каркнул трактирщик, с любопытством осматривая вспыхнувший передо мной щит. «Где твое оружие, кадет?» Еще не обзавелся. Хмуро буркнул я, выставляя перед собой руки. В левой я держал плетение костяной шип, в правой — копье света. «Смертельная ошибка», — равнодушно заметил Людвиг и сделал молниеносный укол своим клинком. Мой щит мигнул, и десятая часть маны мгновенно испарилась. Я же, не дожидаясь, пока трактирщик обнулит мою защиту, сначала швырнул в него копье света, от которого тот снова отмахнулся, а затем активировал шипы. Мешочек с костями так и лежал на полу. То ли Людвиг его не заметил, то ли не посчитал угрозой. И сейчас он оказался позади трактирщика. Взмах рукой, и дюжина фаланг летит Людвигу в спину. «Что за...» В последний момент Людвиг что-то почувствовал и даже дернулся в сторону, но это ему не сильно помогло. Три шипа пролетели мимо. Штук шесть беспомощно звякнули о скрытые под одеждой доспехи, но последние три попали в цель. Я почувствовал боль трактирщика. Услышал звук рвущейся кожи, а в нос мне ударил металлический запах его крови. «Ах ты, щенок!» В глазах Людвига мелькнуло удивление, которое в следующий момент сменилось безумством ярости. «Порву!» Я хорошо помню то чувство страха, которое испытал, когда увидел первого пса, замах ритуального кинжала, мчавшихся на нас упырей, и как оказался в горячке боя во время рейда. И мне казалось, что это самое страшное, что я пережил в жизни. До этого момента. Подумаешь, пёсеголовый или ритуальный кинжал. Пятерка гвардейцев, на которых я напал со спины. Да даже то побоище и выстреливающие во все стороны ребра псов. Сейчас, по сравнению с яростным безумием, мелькнувшим в глазах Людвига, это все казалось сущей ерундой, поскольку сейчас на меня смотрела сама смерть. Тело сработало на голых инстинктах, швырнуть перед собой вспышку и броситься вправо, одновременно выкручивая грань волка на максимум. Шух! Лезвие меча просвистело рядом с моей ногой, чудом не отхватив мне стопу. Фьють! Брошенный метательный нож разминулся с моим правым ухом на какие-то миллиметры. Дзанг! Попавший под руку стальной поднос отправился в полет и жалобно звякнул, встретившись с клинком Людвига. Я скакал по харчевне, как кот, проспавший весь день и вышедший ночью на бой с тенями. Летал, как бешеная белка, не гнушаясь бегать по столам и даже по стенам. Кувыркался, как матерый каскадер, не забывая швыряться в Людвига стульями, подносами, солонками, кружками и прочей кухонной утварью. И тем не менее, Людвиг умудрялся меня доставать. Щит пока справлялся, но мана с каждым пропущенным ударом проседала на десятую часть. Несколько раз я пытался достучаться до впавшего в боевую ярость трактирщика, но все было тщетно. Людвиг превратился в быка, перед глазами которого мелькала алая тряпка. Я уже прикончил второй бутылек маны и всерьез раздумывал над тем, чтобы прорываться на улицу, как случилось нечто неожиданное. Сначала по харчевне пробежала тень, затем я почувствовал чей-то ровный пульс, а следом за моим столиком у окошка появился Сиам. «Неплохо», — бесстрастно протянул он, наблюдая за тем, как я в очередной раз чудом ухожу от клинка Людвига. «А что, если так?» Сиам взмахнул рукой, и в мою сторону полетел посох. Выругавшись про себя, какого черта здесь происходит, я поймал посох в воздухе и, перелетев через столик, занял центр харчевни. Очень хотелось задать пару вопросов Сиаму, но я усилием воли выбросил все посторонние мысли из головы. Маг смерти хочет увидеть, как я обращаюсь с посохом. Что ж, будет вам шоу. С полной маной, щитом мертвых, выкрученной на максимум гранью волка и посохом, я почувствовал себя в разы уверенней. А постоянное нервное напряжение последних дней и осточертевшие уже загадки превратились в гремучую смесь ледяной ярости. И вновь ощущение дежавю, и вновь призрачный перекресток, на котором стоим мы с Людвигом. Вот только на этот раз у меня в руках посох, а за спиной развивается невидимый плащ смерти. Людвиг хорош, чертовски хорош. Даже несмотря на выкрученную на максимум грань волка, он умудрялся гонять меня по всей харчевне. Но сейчас я отчего-то чувствовал в себе силы сразиться с ним как минимум на равных. Все эти мысли промелькнули в моей голове, словно вспышка, и я замер, выставив навершие посоха вперед, точно в грудь трактирщика. Хотя какой он к чертям трактирщик? Воин, хищник, берсерк. И безумие, горящее в глазах Людвига, подтверждало мои догадки. «Ра!» Его рот искривился в сумасшедшей улыбке, и Людвиг бросился в атаку. Видимо, он посчитал посох в моих руках досадным недоразумением или попыткой защититься с помощью оружия. Наверное, если бы не Вик, так бы оно и было, но воин не зря носил звание мастера копья, а я был хорошим учеником. Да и потом, я не учился владеть посохом, а будто вспоминал, как это делается. Вот и сейчас, вместо того, чтобы испуганно отпрянуть назад или подставить посох под замах меча, я хладнокровно сделал быстрый выпад, метя Людвигу в солнечное сплетение. Хэк! Воин, наткнувшись на мой посох, решил было отмахнуться от него мечом, но тут же получил еще один болезненный укол в живот. Хэк! Хэк! Дзанг! Следующие 5 минут превратились в смертельный водоворот стали и дерева, холодной отстраненности и кипящего безумия. Людвиг наседал со всех сторон, чуть ли не рыча от бешенства, но я стоял как скала. Держал его на дистанции и хладнокровно бил по выбранным точкам. Колено, живот, правая рука, колено, живот, правая рука. В коленку попадать зачастую не получалось, но в бедро Людвигу прилетело несколько серьезных ударов. Другой бы давно отступил, но трактирщик, казалось, заводится все больше и больше. Клянусь, был бы у меня еще один мешочек с костями, Я бы поставил точку в этом поединке. Людвиг сейчас не видел ничего и никого, кроме меня, и точно бы пропустил все костяные шипы. Увы, но ингредиентов для плетения у меня не было. Щит медленно, но верно таял, отражая редкие пропущенные удары, а я чувствовал, как с каждой минутой все больше устаю. Казалось, от моего противника исходит какая-то аура, которая буквально давит на меня, истончая мой щит. От усиленной вспышки и усиленного копья света Людвиг все так же отмахивался, и я почувствовал накатывающую безысходность. Чертов трактирщик будто был сделан из железа и никак не желал успокаиваться. Сиам невозмутимо наблюдал за боем, я же хотел одного — прекратить этот поединок. Поэтому пришлось прибегнуть к заклинанию, к которому я с недавних пор относился с опаской — касание госпожи. К тому же брошенный мне Сиамом посох отлично проводил любые плетения, будь то школа смерти или жизни. На первые два тычка, усиленные касанием госпожи, Людвиг не обратил внимания, а вот на третьем схватился за сердце. Причем произошло это так неожиданно, что я бестолково замер на месте, не понимая, что же случилось. Полыхающий бешенством трактирщик мгновение назад пытался достать меня своим клинком, а сейчас молча оседал на пол. Его безумный взгляд стремительно гас, и свирепый воин по щелчку пальцев превратился в обессиленного старика. Выронив меч, он упал сначала на колени, затем на четвереньки и страшно захрипел, царапая правой рукой свою грудь. Но я смотрел не на него, а на появившуюся рядом с ним девушку в белом. Все то же белоснежное платье, густые, черные, как смола, волосы и легкая, понимающая улыбка. Сукаризной взглянув на меня, она перевела взгляд на Людвига и задумчиво крутила в руках белоснежную лилию. Время замерло, и остались только я и она. Даже Людвиг, и тот притих, зато сердце Сиама зашлось в бешеные пляски. Девушка же, покрутив лилию в руках, с сожалением покачала головой, словно говоря, еще рано, и, грустно мне улыбнувшись, растаяла прямо в воздухе. А вот ощущение дежавю и призрачного перекрестка осталось. Я мог или поставить точку в нашей беседе с этим сумасшедшим всего один удар посоха, или использовать боевое исцеление. «Можно подумать, у меня есть выбор», — проворчал я себе под нос и взмахнул посохом, указывая настоящего на четвереньках Людвига. С навершия посоха сорвалась золотистая волна, но Людвигу не полегчало. Трактирщик все так же держался за сердце одной рукой и скреб пол своей харчевни другой. «Энергии поделись», — посоветовал Сиам со своего места. Я послушно зачерпнул из источника десятую часть маны и указал посохом на спину Людвига. С навершия посоха сорвался невидимый импульс, и трактирщик, как будто только этого и ждал, сделал жадный вдох и повалился на пол. «Людвиг, вы в порядке?» Сиам и не думал покидать своего столика. «В порядке», — прохрипел трактирщик, переворачиваясь на спину и недоверчиво ощупывая свою грудь. «К сурово магике никогда вас не любил». «А я вот кашу не люблю», — безэмоционально отозвался Сиам. «Однако же ем. Кстати, о каше». «Сейчас принесу», — неохотно буркнул трактирщик, не сводя с меня подозрительного взгляда. «Этот сопляк двигается со скоростью элиток». «Я заметил», — невозмутимо отозвался Сиам. «И владение посохом у него на уровне». «Это благодаря мастеру Вику. Я протянул Людвигу руку, и тот, немного помедлив, принял мою помощь. Но по факту мне повезло, если бы не щит. Нет, я, конечно, мог задрать нос и сказать что-то типа «И это все, на что ты способен, Людвиг?» Но здравый смысл подсказывал, что таким образом я поставлю крест на отношениях с трактирщиком. Ведь кому понравится проиграть незнакомому сопляку? Понятное дело, что меня спасла грань волка, но об этом я точно не собирался говорить. Другое дело щит мертвых, ведь если бы не он, Людвиг бы меня прибил. «Если бы не щит, я б тебя прибил», — Людвиг слово в слово продублировал мои мысли. «Сколько зелий маны ты успел выхлебать? Штук 5». «Вот», — с облегчением заявил трактирщик, — «ксурова магия». Но было видно, что слова даются Людвигу непросто. «Ты молодец. Победа в поединке чести по праву твоя». «Еще бы знать, что это за поединок», — проворчал я, оглядываясь по сторонам. Сейчас в харчевне царил знатный беспорядок. «Победитель получает право задать проигравшему любой вопрос», тут же отозвался Сиам, «и получить правдивый ответ. Можешь спросить у Людвига все, что угодно, и он не сможет тебе соврать». «Соврать не смогу», — угрюмо отозвался трактирщик, «но выводы сделаю, поэтому спрашивай с умом». «А что бы ты спросил?» Я с любопытством посмотрел на кряжестую фигуру трактирщика, который с необычайной ловкостью расставлял поваленные стулья и столы. «Работаешь ли ты на псов, и откуда так ловко научился владеть посохом?» — неохотно крикнул Людвиг, скрываясь за барной стойкой. «Нет, не работаю, помогать Людвигу наводить порядок у меня не было никакого желания, поэтому я направился к Сиаму. И я понимаю, что если они преодолеют заставу, в живых не останется никого». «Инстинкт самосохранения не чужд никому из нас», — немного помедлив, кивнул Сиам. «Но что-то мне подсказывает, что ты не договариваешь». «Порталы», — неохотно протянул я. «Я хочу использовать их, чтобы вернуться домой». «Это невозможно», — Сиам покачал головой. «Мой учитель пробовал». «И что же пошло не так?» Я тут же весь обратился во внимание, пользуясь тем, что Сиам в ожидании завтрака решил поделиться важной для меня информацией. «Наш мир, порог, является центральным». Маг задумчиво посмотрел в окно. «И псам не нужно ничего настраивать. Знай себе, режь рабов, да насыщай жертвенной кровью свои ксуровы булыжники». «Булыжники типа алтари?» «Да», — кивнул Сиам. 30 лет назад моему учителю повезло воспользоваться одним таким алтарем». «То есть порог сам притягивает к себе порталы, или лучше будет сказать, сеть?» «Именно», — кивнул Сиам. «Но если в случае форточников выбираются разумные, которые могут принести благо нашему миру, то в случае пёсеголовых, куда бы они ни открывали свои порталы, они неизменно попадут к нам». «То есть?» «У меня на глазах рушился мой ключевой план. Я не смогу вернуться домой?» «Ни один из тех форточников, которые попали на порог, не смог этого сделать». Сиам покачал головой. «И что, вообще нет никакого способа?» «Говорят, есть магические кристаллы», — равнодушно отозвался маг, и по его голосу я понял, что всерьез на этот вариант можно не рассчитывать. «Но без сети они не работают, мы пробовали». «Вот же оно!» Я чуть было не подпрыгнул от посетившей меня догадки. «Сеть нуждается в ежедневной подпитке, пока некий имперский маг работает над ее восстановлением. А я уже могу ею пользоваться, пусть в ограниченном объеме и при определенных условиях, но все же. Значит?» «Значит, совсем скоро можно будет попробовать открыть портал на Землю. Вот только не получится ли так, что все эти легионы пёсеголовых хлынут не только на порог, но и в мой родной мир? У нас, конечно, есть танки, калаши и всякие там катюши с геранями, но некроманты псов смогут натворить много нехороших дел». «Еще один аргумент в пользу защиты порога от вторжения псов». «А посох?» С заказом Сиама Людвиг справился на удивление быстро и, вынырнув из невидимости, поставил перед магом его завтрак. «Я же уже сказал, Вик помог, ну и дома немного занимался». «На уровне мастера копья?» — нехорошо усмехнулся Людвиг. «Ну-ну, твоя защита была практически безупречна». «Мне всегда нравилось работать с посохом», — неохотно протянул я. «Легко дается». Людвиг скептически хмыкнул и переглянулся с Сиамом. «Кстати, Вик сегодня покидает лютики», — многозначительно произнес маг, обращаясь не то ко мне, не то к трактирщику. «Крысы бегут с корабля», — зло хохотнул Людвиг. «Совсем как 30 лет назад». «Вик не крыса», — разозлился я за своего наставника. «Ну-ну», — усмехнулся трактирщик и ядовито добавил. «Это же просто совпадение, да?» «У него задание от сети», — в сердцах бросил я, и только потом понял, что сболтнул лишнего. Сиам с Людвигом снова переглянулись, и трактирщик только было открыл рот, чтобы спросить или сказать еще что-то неприятное, но я его опередил. «Моя очередь задавать вопросы, Людвиг, по праву победителя в поединке чести». «Валяй», — тут же скривился воин. «Но спрашивай с умом. Твоя невидимость и отсутствие пульса. Как это возможно? И не увиливай, мне нужен полный развернутый ответ». «Даже так?» — Людвиг метнул в меня злой взгляд. «Тогда, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. и рывком распахнул свою куртку.